Максим Кабир, Парфенов М.С. «Голоса из подвала». Текст читает Дементьев Илья. Рэй Брэдбери, Роберт Блох, Роальд Даль, Ричард Маттесон, а также «Сумеречная зона», «Калейдоскоп ужасов», «Байки из склепа» и все-все-все. Спасибо за голоса в моей голове. Алёша спускается в подвал. Первый раз он очутился в подвале не по своей воле. Алёше было 6 лет, и он гостил в деревне у бабушки. Годом ранее родители отдыхали там вместе с ним, но в этот раз оставили одного. Отец привез в начале июня, а забрать обещал в августе. Мама сказала Алёше, что он уже достаточно большой и без них не пропадет. Сказала, что свежий воздух и солнце полезны для растущего организма, что им с папой надо уладить кое-какие дела, а бабе Нине с внуком все веселее будет. Алёша не возражал, ему и в прошлый раз в деревне понравилось. Особенно хороши были бабушкины пирожки, которые так здорово запивать парным молоком, после чего над губой появляются усы из пенки. Он отправился к бабе Нине с радостью, еще потому, что тем летом родители вели себя странно, неприятно. Папа постоянно ругался, а мама часто плакала или тихонько выла без слез. Какие такие дела им нужно уладить, Алёша не знал. Но догадывался, что все это, ругань, слезы и дела, как-то взаимосвязано. Надеялся, что в деревне сможет переждать, а по возвращении все будет как прежде. Вот только баба Нина тоже стала странной. Много спала и часами торчала у телевизора, даже если тот не работал. Тогда она просто сидела в кресле, не мигая, вперевшись взглядом в матово-черный экран. Еще она иногда забывала, где что из домашней утвари у нее лежит. А однажды, когда к ним во двор заглянула соседка тетя Клава, соли спросить, да утречка доброго пожелать, бабушка вместо ответного привета плюнула соседке под ноги и расхохоталась. «На кладбище сходи, дед тебя отсыплет». Алеша таким переменам в характере обычно доброй и отзывчивой бабушки удивился, даже расстроился. Но подумал, что, может быть, она просто болеет чем-то. И со временем, когда ей станет лучше, прекратит говорить и делать всякие странные странности. Да и что ему еще оставалось? Лишь скучать и надеяться, что все как-то само собой придет в норму. В подвал бабушка его заманила хитростью. Попросила Алешу принести оттуда горшочек с рассадой. «Ты-то, — говорит, — молодой еще, у тебя ножки здоровые, а у меня уж коленки в конец измучили. Так ступай, — сказала, — спустись по лесенке, там внизу увидишь полочку, на ней баночки, а за баночками-то как раз и горшочки с ростками. Выбери такой, где желтенький цветочек проклюнулся». Сам Алеша с тылого темного подземелья избегал и мимо дверного проема с ведущими под землю ступеньками старался, гуляя по дому, проскочить пошустрее. Прекрасно знал, что ничего там внизу нет, кроме полок с оленями да горшками, но все равно боялся. Ему еще в прошлом году казалось, что в любой момент из черноты протянется длинная костлявая рука, схватит за волосы и потащит в пахнущую сыростью и мышиными какашками тьму. Но признаться в своих страхах Алеша никому не мог. Ни маме, ни бабушке, ни тем более отцу. Стыдно было. Стыдно? Да страшно. Но ведь и бабушке не откажешь. И главное, Алеша помнил, что мама просила бабе Нине во всем помогать. Говорила, что та уже старенькая и слабенькая. Говорила, правда, уже в другой раз и не Алеше, а папе, но мальчик услышал и запомнил, что бабушке недолго уже осталось. Чего там недолго, Алеша умом не совсем понимал, но сердцем чувствовал, что речь о чем-то не очень хорошем. Поэтому, собравшись с духом и даже на секундочку зажмурившись, он все же шагнул за порог подвальной двери. Спустился немножко на пару ступенек, оглянулся в нерешительности на дверной проем, сереющий между темными, почти что черными стенами. Посмотрел на бабушку, которая стояла наверху и казалась необычайно высокой, ну, прям великаншей. Хотел спросить, где тут свет включается, иначе как же ему сыскать нужный горшочек с желтым цветочком, если в подвале так темно, что зажмуривайся. Нет, все, без разницы, ничего не видать. «Попался, воришка!» — оскалила баба Нина желтые зубы и захлопнула за Алешей дверь. Жутким, ворочающимся звуком опустился в железные пазы толстый засов, отрезая путь наружу. Алеша в темноте закричал, заплакал, побежал к двери, принялся колотить по ней кулачками. Кричал, что никакой он не воришка, а яблоко в саду на земле подобрал. Только чтобы девочке Фросе подарить, с которой позавчера познакомился, пока по деревне гулял. И что он завтра же найдет Фросю и попросит вернуть яблоко или купить такое же на рынке, если то уже скушало. «Не ври мне, мальчик!» — проворчала из-за двери баба Нина. Таким же злым голосом она соседку на кладбище за солью посылала. «Яблоки тут ни при чем, тем паче зеленые. А ты специально сюда приехал, чтобы пенсию мою красть и в канаве в деревянный сундук складывать? Или думал, что я совсем уже старая не соображу?» Алеша по малости лет про какую-то пенсию вообще ничего не знал. О чем и пролепетал, заливаясь слезами, в еле заметную белую щелочку между дверью и косяком из трухлявого дерева. «Брешешь!» — прошипела старуха с ненавистью. «Брешешь, сучий сын! Посиди-ка, подумай, как врать и воровать в другой раз. Только знай, что зимой я в подвале этом двух бродяг схоронила за досками». Онемевший от ужаса Алеша так и застыл перед запертым входом. А когда очнулся и снова замолотил руками-ногами по двери, баба Нина уже ушла. Шаркающие шаги, удаляясь, становились все глуше, пока вовсе не стихли, растворившись где-то в глубинах дома. Алеша остался один, дрожа от страха и холода, здесь, в подвале, лето, видать, совсем никогда не наступало, а царила вечная стылая осень. Какое-то время он еще пробыл возле дверей, прижимаясь лицом к узенькой щели и тихонечко хныча. Потом, смирившись с тем, что его не выпустят, отвернулся и посмотрел вниз, куда спускались ступеньки. И где, если верить бабушке, лежали спрятанные двое мертвецов? Алеша представил, как раздвигаются доски настила, и между ними высовываются перепачканные землей пальцы. Снизу как будто даже гнилым пахнуло. Тогда он присел на корточки, обхватил руками колени, сжался в комочек в углу у стены и затих, напряженно всматриваясь в темноту. Сидел так около часа или даже больше, дрожащий, голодный, зареванный, прислушивался к наползающей снизу тишине. Весь превратился в слух. Слушал и слушал, и слушал, пока не услышал их голоса. «Здравствуй, мальчик! Здравствуй, здравствуй, здравствуй!» Голоса звучали словно бы не в ушах, а внутри его собственной головы. Они не были злыми, они были никакие. Разные и одинаковые одновременно. И Алеша не мог понять, говорят это дяденьки или тетеньки, дети или старики. «Здравствуйте», — робко ответил он. «А вы кто? Эти самые, кого бабушка тут похоронила?» «Нет, мальчик». «Нет, нет, нет». «Никого здесь нет». «И не было никогда». «Только мы, мы, мы». «А мы тут были всегда». Удивительное дело, но голоса подействовали на Алешу успокаивающе. Пусть он и не мог понять, кто это говорит, но, по крайней мере, в словах не таилось никакой угрозы. Эхо голосов накатывало плавно, как волны на берег, гипнотизировало, убаюкивало, уставшего и перенервничавшего Алешу потянуло ко сну. «Мне холодно», — пожаловался он в темноту. «Бывает и хуже, мальчик». «Хуже, хуже, сильно хуже». «Мы расскажем тебе историю. Много теплых-притеплых историй». «Много-много-много». «А ты послушай, слушай, слушай, слушай». И он начал слушать.